Послесловие. Однажды у меня родилась мысль создать сборник историй, в которых убийства связаны с игровыми ситуациями. Я даже сразу решил, что сюжет завершающей части будет связан с онлайн-игрой. Однако даже представить не мог, что работа будет закончена только через почти 6,5 лет. Следующие 20 месяцев были посвящены изматывающей редактуре. По правде говоря, лучше уж сказать переписыванию, так будет точнее. Автор, которому недостает природного таланта, вынужден терпеливо и мучительно переделывать все по многу раз, чтобы добиться результата, который сам кое-как сможет принять. Тут уж ничего не поделаешь. Почему же я настолько люблю подобные детективные истории, что даже решился самостоятельно взяться за перо людям на смех? Я ведь никогда не был в этом силен. Думаю, что ответ, пожалуй, в очаровании игры с читателем, что присутствует только в таких произведениях. Истории, вошедшие в этот сборник, должны были быть полны этого очарования. Даже если в некоторых из них появлялись тяжелые темы, я упорно сохранял непринужденность повествования, стремился не дать этой книге оказаться переполненной нравоучениями и скрытыми смыслами. Детективная игра основывается на размышлении, и я считаю, что нет ничего интереснее размышлений. Ничто другое не может приносить людям такое удовольствие. Если вы решили выделить часть своего драгоценного времени, чтобы послушать мою неуклюжую работу, и даже добрались до послесловия, то мне представляется, что вы в этом деле отнюдь не новичок и, по всей вероятности, не относитесь к тем, кто нетерпеливо проматывает аудиокнигу, лишь бы поскорее добраться до ответов. Напротив, вы наверняка из тех, кто старается самостоятельно докопаться до истины, а это как раз и есть правильный подход к детективным историям. Раскрытие истины приносит удовлетворение, однако настоящее удовольствие от детективных историй дарит именно сам процесс размышления, ведущий к этому раскрытию. Это справедливо и в отношении вашего покорного слуги. Я вовсе не стремился изо всех сил к публикации книги, а лишь от всей души наслаждался каждым мгновением, когда мне приходилось усиленно размышлять, ломая голову, и когда случались неожиданные всплески вдохновения. А раньше-то нельзя было сказать. Я вообще-то уже всю аудиокнигу прослушал. Где ответы? Вероятно, сейчас у кого-то из слушателей возник такой вопрос. Что ж, так и есть. В этой книге действительно осталось несколько неразрешенных загадок. Если вы не против, я предлагаю вам посмотреть на них, как на игры, и поразмышлять самим. Вопрос первый. Почему на корабле Тесей в мужском туалете висела периодическая таблица элементов? Примечание. В отличие от остальных двух вопросов, где, как представляется, возможно, это не так, тем более дело может заключаться в особенностях китайского языка. Слишком мало вводных данных для разгадки, а третий вообще не кажется закономерным, хотя это, конечно, тоже может быть не так. Здесь разгадку можно найти, и ответственному редактору книги это, кажется, удалось. Можете попробовать поискать ее сами, а можете прослушать его примечание в самом конце послесловия. Вопрос второй. Кто убил старика-каллиграфа в цикле «В поисках кукловодов»? Вопрос третий. Кто тот игрок, который купил шкуру свирепого волка? Об игре, в которой убивают. Первый черновик был завершен в мае 2010 года. Это был максимально сырой текст. В той версии студентка Хуан Синь была выписана мной так, как если бы она была ребенком 7-8 лет. Естественно, это требовалось исправить. Несмотря на это, композиция истории и основной замысел преступления сохранили свой первоначальный облик. То есть и текущий вариант, и первый строго соответствовали жанровым нормам детектива. Не знаю, может быть, это легкомысленное заявление, однако мне кажется, что части читателей такие произведения, опирающиеся на традиционные схемы, кажутся шаблонными и приходятся не по вкусу. История рождается в порыве вдохновения. Вот как это случилось в данном случае. В игре в мафию у наделенного большими полномочиями ведущего есть не только всевидящее око, но и исключительное право объявлять игроков мертвыми. Однажды с нами играл бестолковый ведущий. Я тогда был мафией, аккуратно прикончил мирного жителя, а ведущий меланхолически объявил, что убит я сам. Однако, как бы ни был бестолков ведущий, с наступлением утра он никогда не скажет: «Ночью мафия убила меня». Верно же? А ведь как было бы интересно и в самом деле пришить ведущего, подумал я тогда. О прятках в доме с привидениями. Замысел этой истории родился в зале на втором этаже дома с привидениями. Да, дом с привидениями действительно существует. Более того, большинство разнообразных мелких событий, описанных в тексте, произошли на самом деле. Однако, если литературные произведения, самой сутью которых является вымысел, чрезмерно полагаются на факты, это, несомненно, говорит о незрелости автора. Я сам осознал это довольно поздно. В 2011 году я отправил рукопись этой истории на первый конкурс детективов на китайском языке. Для этого я провел тщательную редактуру. В изначальном варианте было около 28 тысяч иероглифов, а после правок их количество увеличилось до 35 тысяч, что было очень близко к максимально допустимому объему. Примерно через 3 месяца, когда я уже решил, что так и не дождусь ответа, мне вдруг неожиданно пришло письмо от конкурсной комиссии. Если не вдаваться в подробности, в нем говорилось, что хотя мой текст занимателен, его детективная составляющая слишком слаба, а потому он не отобран для финала. Тем не менее, если получится сократить его до приблизительно 20 тысяч иероглифов, то возможна публикация в статусе внеконкурсного произведения. Я отказался. Кстати, для справки. Эта история занимает 1/5 этой книги. Ныне ее объем составляет примерно 38 тысяч иероглифов. Теперь я убежден, что мой отказ от, по всей видимости, единственной возможности опубликоваться в журнале «Детектив» был верным решением. Дом с привидениями по-прежнему возвышается на острове Шицуй. Предположим, однажды вы, по стечению обстоятельств, прибудете в город С и остановитесь в отеле Цинфу или даже специально отправитесь на этот остров. Ведь вполне может быть, что вас заинтересовало это место, и вы захотите взглянуть на него хоть одним глазком. Если вы найдете кофейню, в которой всегда не протолкнуться, то с легкостью обнаружите тот самый дом на углу. Я настоятельно прошу вас, не тревожьте его обитателей. О шахматах со смертью. На улице ревет буря, ветер ожесточенно колотит в окна кабинета, а я слышу перекрывающие этот шум гневные крики слушателей, только что прослушавших эту историю. «Нечестно! Так не пойдет! Надувательство!» Мне правда очень жаль. Позвольте объясниться. Мало того, что оказалось нераскрытой второстепенная загадка, но и некоторые важные для решения основной головоломки сведения так и не были предоставлены слушателям. Таким образом, принцип честной игры, соблюдаемый в классических детективных историях, был грубо нарушен. Я вовсе не оспариваю этот факт. Были некоторые причины, скажем так, технического характера, по которым я не мог поступить иначе. Но так называемые объективные обстоятельства никак не могут служить оправданием. Автор, который уважает себя, должен уметь признать, что не справляется, и попросту отказаться от своих планов. И клянусь, когда писал первые 2 истории, я еще мог сделать такой выбор. Проблема в том, что в 2014 году я сделать его уже не мог, настолько разошелся. И вот что подумал: а нельзя ли воспользоваться отступлением от честной игры, чтобы добиться большего эффекта? Суть этой истории заключается в закодированном указании жертвы на убийцу. Подобные детективные вещи обычно похожи на задачу с несколькими вариантами решения. Странное предсмертное послание убитого – вопрос, а в группе подозреваемых – варианты ответа. Наиболее частый способ решения таких задач – отталкиваться от вариантов. Я не говорю, что такой способ плох, однако тут мне хотелось показать, как умозаключение строится именно на основе самого вопроса. Сознаю, что такой подход никогда не был популярным. Думаю, и без этих самых важных сведений у слушателей достаточно зацепок, чтобы хотя бы понять, почему убитый Дуан Цзю оставил именно такое сообщение. Можно ли на этом основании догадаться о содержании недостающих важных сведений и таким образом разоблачить преступника? Я считаю, что в данном случае это второстепенно. Примечание. То самое возможное объяснение того, почему кровь на кресте указывает именно на директора как убийцу. Судя по всему, имеется в виду, что он глава одной из организаций благотворительного движения Красного Креста и Красного Полумесяца, которая занимается не только охраной здоровья и помощью в чрезвычайных ситуациях, но и другими благотворительными программами. Как бы там ни было, все это лишь скромные попытки автора оправдаться. В целом, я считаю своим долгом смиренно склонить голову и принять всю критику относительно нарушения правила честной игры с читателем. О последнем рейсе Тесея. Черновая рукопись была завершена в первой половине 2016 года. Устройство игрового поля заимствовано из игры 999 «9 часов, 9 человек, 9 дверей» для приставок и компьютеров. О деле виртуального меча. Черновая рукопись была завершена во второй половине 2016 года. 5 историй, составившие эту книгу, расположены в порядке написания. Однако реальная последовательность преступлений не такая. Проницательный слушатель наверняка обнаружил это. Раньше других произошли события последнего рейса, затем та часть пряток, которая имеет место в реальности, а не в воспоминаниях. После этого по очереди идут игра, в которой убивают, и шахматы. Примечание. О том, что прятки и игра, в которой убивают, хронологически следуют друг за другом, автор сообщает нам устами Али, которая в самом начале первой новеллы упоминает поездку в город С из второй. А завершает эту последовательность в обоих случаях дело меча, расследование по которому идет месяц после событий последнего рейса. Хотя завершает все-таки не самым прямым образом. Удушающая жара была упомянута только в игре, в которой убивают. И благодаря сопоставлению антуража этой части и фразы Фанчена «Если даже в комнате с включенным кондиционером потеешь, находиться на улице в рубашке с длинным рукавом, наверное, невыносимо», из дела меча, становится возможным сделать вывод, что ведущий мафии был убит между визитами Дзямяня и Ян Сяохуэй в контору Сяя. Не знаю, когда возникла эта мода, но в сборниках детективных историй теперь часто в каком-нибудь из начальных сюжетов возникают мотивы, которые будут полноценно использованы в одном из финальных. Понятия не имею, то ли это мое писательское бахвальство, то ли как раз погоня за модой, но, как видите, я совершенно не чужд этого тренда. Начало книги было положено в 2010 году, 8 лет назад. Для интернета это целое поколение. 8 лет назад у нас, по крайней мере, был хоть какой-то выбор. Примечание. Автор отсылает к размышлениям о нынешнем отсутствии реального выбора в сети в деле меча. Лэй Дзюнь написано в 2018 году, в ночь, когда бушевал тайфун Мангхут. Примечание. Итак, возможная разгадка ситуации с таблицей Менделеева в мужском туалете. В периодической системе каждый элемент имеет порядковый атомный номер. На карточке, которую получали игроки квеста, имелась комбинация 8-39-3, очевидным образом связанная с названием компании, разработчика игры. Если допустить, что точки на карточке разделяют числа, являющиеся порядковыми номерами элементов, получим следующий ряд. Кислород, обозначение О, И3, Y, литий, Li. В самом начале упоминалось, что полное имя Али – Оуян Ли. Согласно пиньину, официальному стандарту передачи звуков Путунхуа, государственного китайского языка, латиницей, это записывается как Оуян Кли. Нетрудно увидеть, что ряд О, Y, Ли соответствует первым буквам первых двух частей имени и третьей части целиком. Скорее всего, таким образом Ван Чаудзун, владелец квеста 8393, зашифровал свою безответную любовь.